Меня не обгонят, я не гонюсь. Не обойдут, я не иду. Не согнут, я не гнусь. Я просто слушаю людскую беду. Я горе-преемник, и я вместительней. Радиоприемников всех систем, берущих все от песенки обольстительной до крика «Всем, всем, всем!». Я не начальство, меня не просят. Я не полиция, мне не доносят. Я не советую, не утешаю. Я обобщаю и возглашаю. Я умещаю в краткие строки в 20 плюс-минус 10 строк 17-летние длинные сроки и даже смерти бессрочный срок. На все веселье поэзии нашей, на звон, на гром, на сложность, на блеск нужен простой, как яичная каша, нужен один, чтоб звону без, и я занимаю это место.